Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Ивана Пнина. Иван Петрович Пнин, русский поэт, публицист. Писал философские стихи, басни, оды, послания. Остался в истории как поэт-просветитель. Иван Петрович Пнин родился в 1773 году. День и месяц его появления на свет точно неизвестны, как, впрочем, и место его рождения. По одним из данных, это город Санкт-Петербург. Кем была матушка поэта и как ее величали, также осталось неведомо. Иван Пнин был внебрачным сыном князя Николая Васильевича Репнина, фельдмаршала, придворного вельможи Екатерины II. Свое отчество Иван Пнин получил от крестного отца, а вот фамилию соизволил дать отец родной, но лишь в усеченном варианте, то есть лишь окончание от нее. Иван, в отличие от других незаконно рожденных детей князя Репнина, все-таки пользовался некоторым вниманием со стороны отца, по крайней мере, в детские и отроческие лета. Он жил в доме князя, ему было выхлопотано дворянское звание, а в 1782 году 9-летний Иван был определен на проживание и обучение в благородный пансион при Московском университете, который еще в начале 18 века прославился интересом его воспитанников к литературе и сочинительству. По словам Николая Петровича Брусилова, русского писателя, издателя, вологодского губернатора и биографа поэта Пнина, Иван весьма рано проявил свое творческое дарование, и первые опыты в стихосложении он реализовал, обучаясь в пансионе, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней. Однако спустя 5 лет, в 1787 году, по выпуску из благородного пансиона при Московском университете, в университет Иван Пнин не поступил, так как по настоянию отца был переведен в петербургский артиллерийско-инженерский шляхетный кадетский корпус. В 1789 году Иван Пнин завершил обучение в корпусе, став офицером артиллерии русского флота. И со следующего года он был участником русско-шведской войны 1788-90 годов. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Ответ на вопрос. Что есть Бог?» Сего нам существа определить не можно, но будем почитать его в молчании мы, проникнуть таинство бессильны всех умы, и чтоб сказать, что он самим быть Богом должно. Фрагменты стихотворения «Надежда». Надежда, что ты есть такое? Пролей свой свет ты на меня, скажи, мечтанье ли ты пустое, или луч блуждающий огня? Злодей равно живет тобою, как муж, исполненный доброт. Лишь разный их, ведя стезею, даешь вкушать им разный плод. От двух начал ты происходишь, добро и зло с собой приводишь. С желанием быв сопряжена, лишь через него тебя мы знаем, коль есть желание, уповаем. А без него что ты одна? Ты есть ничто, коль нет желаний. Но кто ж из смертных есть таков, кто из людей не полон мечтаний, не сделал кто из них оков? В желаниях мы преград не знаем, во невозможном уповаем. Мы любим обольщать себя, без нужд нередко призываем, чтоб только быть с тобой желаем, скучаем жизнью без тебя. Отрывок из оды на правосудие. Блаженство смертных, царств подпора, злодеев страх, невинных щит. Ты, коего трепещет взора, пророк, хоть он венцом покрыт. Ты, кое лиц не разбираешь, равно щадишь, равно караешь рабов, вельможей и царей. Ты, без кого б и боги сами не почитались бы богами и не имели б алтарей. О правосудие, тобою хранится только смертных род, где ты, там смирною душою трудов своих вкушаешь плод, где ты, там собственность священна, тобою твердо огражденна, ликует в счастливых сердцах, там всюду золотой рекою текут сокровища с тобою, и зрится радость на челах. Прослужив во флоте 7 лет, в 1797 году Иван Петрович Пнин вышел в отставку, поселился в Петербурге и более активно продолжил свою литературную деятельность. Первую оду он написал еще в 15-летнем возрасте, за который потом последовал целый ряд других. Расцвет его как поэта и публициста относится к самому концу века XVIII и началу XIX века. В своих стихотворениях и одах Иван Пнин воспевал нравственные совершенства человека, протестовал против насилия, уничижения и рабства. Печататься он начал сравнительно поздно и лишь в 1797 году, после отставки с флота. В том же году Иван Петрович познакомился и сдружился с Александром Федосеевичем Бестужевым, отцом будущих декабристов, и совместно с ним в 1798 году выпускает «Санкт-Петербургский журнал». Это издание весьма активно субсидировал наследник престола Александр Павлович и его друзья, в том числе Николай Николаевич Новосильцев, граф Павел Александрович Строганов и князь Адам Чарторийский, весьма оппозиционный к правлению императора Павла I. Основной целью журнала с точки зрения Ивана Пнина была пропаганда просветительских взглядов. Ему удалось напечатать в номерах журнала перевод 3 глав «Системы природы» и 8 глав «Всеобщей морали» известного французского просветителя-материалиста Поля Гольбаха. Эта публикация по тем временам была большой смелостью. Многие как прозаические, так и стихотворные произведения, помещенные в журнале, принадлежали перу самого Ивана Пнина, но в обстановке усилившейся реакции издание Пнина и Бестужева, резко выделявшееся передовыми взглядами его сотрудников, просуществовало всего один год. В 1801 году состоялось знакомство Ивана Петровича Пнина с Александром Николаевичем Радищевым. По словам сына писателя Павла Александровича, дом его отца, вернувшегося в то время из ссылки, посещали многие молодые литераторы, но наиболее часто посетителями были молодые литераторы Иван Бородавицын, Андрей Брыжинский и Иван Пнин. Автор путешествия из Петербурга в Москву охотно беседовал с ними, и молодые люди слушали его с большим любопытством и вниманием. Эти встречи продолжались до самой кончины Радищева. В том же 1801 году умер отец поэта Пнина, фельдмаршал Репнин. Однако в завещании, оставшемся после него, Иван был даже не назван. Сия несправедливость была воспринята Пниным чрезвычайно болезненно. Стихотворение «На смерть Радищева». Итак, Радищева не стало. Мой друг, уже во гробе он. То сердце, что добром дышало, постиг ничтожество закон. Уста, что истину вещали, увы, навеки замолчали, и пламенник ума погас. Сей друг людей, сей друг природы, кто к счастью вел путем свободы, навек, навек оставил нас, оставил и пришел к покою. благословим его мы прах, кто столько жертвовал собою не для своих, но общих благ, кто был отечеству сын верный, был гражданин, отец примерный и смело правду говорил, кто ни пред кем не изгибался, до гроба лестью гнушался, я чаю, тот довольно жил. Стихотворение «Зависть». Порока пагубнее зависти не знаю. С соревнованием я зависть не мешаю. То нужно всячески стараться возбуждать, сию же напротив, сколь можно истреблять. Соревнования наверх возводят славы, а зависть подлая лишь заражает нравы. Примеров множество нам могут показать, что злобе, мщению, сингидрам зависть мать. Пучину, кто сию, в груди своей скрывает, и сердце ядом лишь ее одним питает. Кто бы ни был он таков, того считаю я за тайного врага. Он в обществе змея. Опаснейший злодей, прикрывшись лицемерством, он честный кажет вид, как сердце дышит зверство. Порок сей извергов ужаснейших творит, раздоры, ужасы, несчастье родит, союзы самые священно разрушает, чистейших чувствий жар природы погашает, семейство, где во всех одна струится кровь, и в сердце коего одна горит любовь. Коль искра зависти в всем сердце зародится, в свирепый пламень огонь любви вдруг превратится, и в жилах потечет на место крови яд. Жилище же сего семейства будет ад. Стихотворение «Карикатура». «Что это, кумушка?» — сказал медведь лисице. «Смотри, пожалуй, лев наш едет в колеснице, и точно на таких, каков и сам он на львах. Неужто же пошли они в упряжку сами? Неужто силою? Они ведь тоже с когтями. Ты слеп стал, куманек, он едет на ослах». В 1801 году, после дворцового переворота, а по сути убийства Павла I и вступления на престол нового государя Александра I, Иван Пнин, увлеченный надеждами на молодого императора, поступает на службу письмоводителем канцелярии Государственного совета. В 1803 году он переходит на должность экспедитора вновь созданного Министерства народного просвещения. Однако еще в 1801 году, после смерти его отца и огорчения от несправедливости по вопросу наследства, Иван Пнин написал трактат «Вопль невиновности, отвергаемый законами», в котором, среди прочего, требовал защиты общественных прав так называемых «незаконных детей» и призывал законодательно ограничить разврат дворянства. Сей трактат автор адресовал самому Александру I, который наградил его перстнем, но сочинение, по сути, предал забвению. С 1802 года начинается последний, наиболее интенсивный период творческой деятельности Ивана Пнина. В это время он сближается с Николаем Радищевым, Дмитрием Языковым, Константином Батюшковым и Николаем Гнедичем, которые были его сослуживцами по Министерству народного просвещения и вместе с тем единомышленниками по литературным вопросам. Молодых литераторов сблизили поиски новых путей в литературе и враждебное отношение к эпигонам сентиментализма. Стихотворение «О женитьбе». Хорошо, друзья, жениться, коль в женитьбе есть успех. Лишь не надо торопиться, взять жену, не съесть орех. Зрело все обдумать должно. Так один муж умный рек, тот поступит осторожно, к кто о том промыслит век. Стихотворение «Стихи к возлюбленной». Я пламенной любви моей судьбы не знаю, и долго ли буду я терзаться и грустить. Но знаю, хотя мук я тьму претерпеваю, что буду век тебя, прекрасная, любить. Стихотворение «Любовь». Кто что ни говори, жить без любви нельзя. Вселенная сия любовью лишь хранится. Притворный стоик всем, хотя не согласится, но это не беда. Лишь физики, ученые господа, меня тем удивляют, что мир из четырех стихий сей составляют. Без воздуха, воды, земли, огня весьма недолго бы, конечно, прожил я. Да как же физики об этом позабыли, то, через что они свою жизнь получили? Ужели от стихий родились сих они? Рождений мы таких не видим в наши дни. Ах, нельзя ли мне признать, что есть еще стихия, которые действия и добрые, и злые, мы видим, как и тех, но сколько радости у тех. Пред прочими сия всем смертным представляет. Она, чью только греет кровь, тот вечно ею лишь одной дышать желает. 16 ноября 1802 года 29-летний Иван Пнин по рекомендации Василия Попугаева был принят в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В 1804 году Иван Петрович Пнин написал и напечатал еще один свой трактат «Опыт о просвещении относительно к России». Само просвещение рассматривалось в нем в политическом плане. По словам автора, оно состояло в добросовестном исполнении каждым сословием четко разграниченных государственных обязанностей. Но где есть обязанности, должны быть и права, охраняемые законами. В России же этого нет, поскольку крестьянство находится в крепостной зависимости. Тем самым основным требованием трактата становилась отмена крепостного права. Несмотря на словесное одобрение трактата императором Александром I, первое издание его спустя некоторое время после того, как оно поступило в продажу, было конфисковано, а переиздание запрещено цензурным комитетом. В том же 1804 году поэт Иван Пнин намеревался издать и первый сборник своих стихотворений «Моя лира», но, видимо, под влиянием неудачи, постигшей его второй трактат, он отказался от этого намерения. Басня «Терновник и яблоня». Вблизи дороги небольшой терновник с яблонью росли, и все, кто по дороге той иль ехали, иль шли, покою яблони немало не давали. То яблоки срывали, то листья обивали. В несчастье зря себя таком довольно яблоня с собою рассуждала. Потом накрепко предприняла обиды все переносить и всем за зло добром платить. Терновник, близ нее, в соседстве возрастая и злобою себя единую питая, чрезмерно тем был рад, что в горесть, в тоске нет яблони отрад. Вот добродетелям твоим какая мзда, вот что за них ты получила. Но если б ты, как я, свою жизнь проводила, то б ни несчастье, ни беда не смели б до тебя вовеки прикасаться. Ты стала б, как и я, покоем наслаждаться. Терновник яблони слова сии твердя, над муками ее язвительно смеялся. Но вдруг, откуда, как, совсем не знаю, взялся прохожий на дороге той, и яблони, прельстясь плодами, вдруг исполинскими шагами подходит к ней и мощной рукой все древо потрясает. валятся яблоки сюда, туда. К ногам терновника иное упадает. Прохожий же тогда ни мысли ни о чем, лишь только подбирает. И как-то невзначай за терн он зацепляет. Мгновенно чувствует он боль в руке своей, зрит рану и зрит кровь, текущую из ней. И чает, что сия злей раны не бывает. Правдива ль мысль сия? Кто хочет, тот о том пускай и рассуждает. Рука его, а не моя. Но это пусть всяк знает, что в гневе, в ярости своей прохожий до корня терновник отсекает. Читатель, в басне сей ты можешь видеть ясно, что люди добрые хоть терпят и ужасно, хоть сильно гонят их, однако ж почитают. Злодеев же тот час немедля истребляют. Басня «Южный ветер» и «Зефир». Какие всюду я ношу опустошенье, лишь дуну, все падет от страшных моих сил. Так с видом гордого презренья ветр южный кроткому зефиру говорил: крепчайшие древа я долу повергаю, обширнейших морей я воды возмущаю, и бурь ужаснейших бываю я творец. Скажи, зефир, мне, наконец, не должен ли моей завидовать ты части? Смотри, как разнишься со мною ты во власти. С цветочка на цветок порхаешь только ты, или над пестрами летаешь ты полями. Тебе покорствуют лужочки и кусты, а я, коль захочу, колеблю небесами. Тиранствуй, разоряй, опустошая мир. Пусть будут все тебя страшиться, ненавидеть. С приятной тихостью сказал ему зефир: во мне ж пусть будет всяк любовь и благость видеть. В 1802 году, став участником Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, Иван Пнин стал публиковать свои стихотворения в близких к нему изданиях «Северный вестник» и «Журнал российской словесности». Несмотря на то, что в повседневной работе общества он участие почти не принимал, тем не менее его литературный и общественный авторитет был настолько высок, что в 1805 году участники общества избрали его своим президентом. В последние месяцы своей жизни Иван Пнин трудился над трактатом о возбуждении патриотизма. Кроме того, он написал одно действие драмы «Велизарий» и собирался издавать журнал «Народный вестник». Но у поэта Ивана Пнина быстро прогрессировала легочная болезнь туберкулез, или, как она называлась в то время, чахотка. В июле 1805 года Иван Пнин подал в отставку с поста президента общества, а уже в середине сентября его не стало. Вольное общество любителей словесности, науки и художеств откликнулось на эту утрату двумя заседаниями 20 сентября и 7 октября 1805 года, на которых были произнесены речи и прочитаны стихи, посвященные памяти поэта. В числе прочих стихи на смерть Пнина прочли такие поэты, как Николай Александрович Радищев, Александр Александрович Писарев и Александр Ефимович Измайлов. Стихотворение «К роще». О роще, тихая, густая, где солнце луч не проницая, прохладу сладкую рождал, где часто дни я провождал с Руссо, Бернардом, Дюпати. О роще, милая, прости! Прости, убежище дорогое, где все часы мои текли в сладчайшем для меня покое, как скоро те часы прошли. Быть может, уж не возвратятся они для сердца моего, ах, лучше б век не наслаждаться, чем наслаждаться для того, лишиться, чтоб потом всего. О, роща, не видать мне боли, как будешь ты освещена, когда янтарная луна покажется в эфирном поле, и тихий свет свой разлия, тобою станет любоваться. Тогда в чужой стране уж я далеко буду от тебя, и лиры томный звон моей не будет более раздаваться. О, роща, в тишине твоей и с вздохом горлицы мешаться, которая в любви своей нередко, как и я, страдала, когда с любезнейшим дружком минуту вместе не бывало. И ах, уж не услышу я, когда над чистым ручейком польются трели соловья. И ты, о липа, сей мой вздох прими, он может быть последний. Пускай пушится серый мох, на коем я в часы вечерни под сенью твоей лежал и те цветочки разбирал, что милый в дар готовил я. Ах, если ты ее когда увидишь только близ себя, зови под тень свою всегда. Расти, густись, зеленей для Сашеньки одной моей, а я навеки сохраню любовь и верность к ней мою. Явный мир поэт Иван Петрович Пнин покинул на 33-м году жизни. Он скоропостижно скончался от чахотки 17 сентября 1805 года в Санкт-Петербурге. Иван Пнин был женат, о супруге его известно только то, что звали ее Александра. У супружеской пары еще в 1803 году родился сын, названный Петром. После смерти отца Петр воспитывался в Императорской академии художеств. При обучении в живописном классе дважды получал серебряную медаль за рисунок с натуры. В 1824 году Петр Иванович Пнин был выпущен из Академии художеств с аттестатом первой степени и шпагой. Был известным художником и имел чин губернского секретаря. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Ивана Петровича Пнина прозвучит отрывок стихотворения «Человек». «Зерцало истинный привечный, бытий всех зримых обща мать, щедрот источник бесконечный, в ком счастье мы должны искать. Природа, озари собою рассудок мой, покрытый мглою, и в недра таинств путь открой. Премудростью твоей внушенной, без страха ум мой просвещенный пойдет вслед истине святой. О, истина, мой дух живится, паря вселения твои, за чувством чувства вновь родится, пылают мысли все мои. Ты в сердце мужество вливаешь, унылость, робость прогоняешь, с ума свергаешь груз оков. Уже твой чистый взор встречаю, другую душу получаю и человека петь готов. Для поэзии Ивана Петровича Пнина наиболее характерные философические и нравоучительные оды, в которых при помощи рациональных рассуждений доказывается, как правило, некая отвлеченная идея, заимствованная из арсенала просветительской философии. Подготовленный, но так и не напечатанный поэтом Пниным в 1804 году поэтический сборник «Моя лира» был издан спустя 130 лет, в 1934 году. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии».